Эпилог. После того, как 6 июня 1944 года союзники благополучно высадились в Нормандии, противники Гитлера в высшем командовании вермахта решили действовать. Адмирал Вильгельм Канарис являлся ведущей силой покушения на Гитлера, состоявшегося 20 июля 1944 года. В этот день граф Клаус Шенк заложил мощное взрывное устройство в Волчьем логове, в восточной штаб-квартире Гитлера. Гитлер чудом остался жив. Месть его была ужасной. Большинство руководителей восставших офицеров, которые называли себя «Черной капеллой», были казнены. Фельдмаршал Эрвин Роммель был вынужден покончить жизнь самоубийством, приняв яд. Генералу Карлу Хайнриху Штюльпнагелю повезло меньше. Он попытался покончить с собой в камере берлинской тюрьмы Плёцензе, но безуспешно, и вскоре по приказу Гитлера был задушен. Другие немецкие генералы были повешены или обезглавлены на средневековой гильотине, предпочитаемом Гитлером инструменте казни. Канарис почти до конца окончательного падения Рейха содержался под стражей. На рассвете 9 апреля 1945 года он был повешен голым на сооруженной в концлагере Флоссенбург виселице. По настоятельному приказу фюрера палач использовал тонкую струну от рояля, чтобы растянуть предсмертные муки человека, который ополчился против бессмыслия. Рудольф фон Бек в заговоре 20 июля не играл активной роли. После встречи с бароном в Берлине Канарис отправил его назад в Париж, чтобы замести следы уничтоженной 28-й «Энигмы». В последующем он занимался в отеле «Летиция» второстепенными заданиями. Драматическое изменение хода войны оставило его равнодушным. Когда 25 августа генерал Жан-Филипп Леклерк, 2-я танковая дивизия, освободил Париж, фон Бек покорно сдался частям Национального комитета свободных французов и вместе с другими офицерами комендатуры Большого Парижа отправился по улице Риволи в плен. Как-то он шел по переполненным горожанами улицам с заложенными за голову руками, и ему не бросился в глаза француз-инвалид, с трудом прокладывавший себе дорогу, но он не узнал его. Инвалидом был Энри, предводитель коммунистов и руководитель нападения на немецкий эшелон в лесу под Ланом. С той ужасной ночи, стоившей партизанам около 300 жизней, Энри стал озлобленным, охваченным местью человеком. Он чудом избежал бойни, и после ухода немецких подразделений с поля боя ему удалось пробраться в лес, где 2 днями позже он был найден женщиной, собиравшей грибы. Его привезли на отдельно стоявшую усадьбу на окраине Лана, и там врач позаботился о его ранах, но уже нельзя было спасти левую ногу. Выздоровев, Энри вновь появился на тайных собраниях повстанцев в Париже, опираясь на костыли, и проповедовал среди своих товарищей беспощадную войну против немцев. За день до освобождения Парижа он увидел на городской стене плакат, который расклеили по приказу полковника Роля, руководителя коммунистического сопротивления. «Каждому по мертвому немцу». Сегодня у него в руках оказался пистолет калибра 7,65 мм, и он был полон решимости прикончить Боша. Высокого, приятно выглядевшего, светловолосого полковника, шедшего в колонне пленных, он тоже не узнал. Перед ним был просто образ германского завоевателя, врага, причинившего неимоверные страдания его любимому городу и уничтожившего его товарищей. Он протиснулся сквозь толпу мимо охранника, сопровождавшего пленных, и остановился перед немцем. Опершись на правый костыль, Энри поднял оружие. На короткое мгновение взгляды их встретились. Безвольное выражение, которое он увидел на лице немца, на миг озадачило Энри. Он нажал на спуск. Пуля попала фон Бекку в лоб, и немецкий офицер рухнул с распростертыми руками на брусчатку, а его глаза слепо уставились в ясное голубое небо свободного Парижа. Никто не удержал Энри. Он медленно поковылял прочь, так никогда и не узнав, что отомстил этому немцу за тех, кто погиб в лесу под Ланом. Отто Брандлю, человеку, чье имя носила организация Отто, за несколько дней до освобождения Парижа союзниками удалось бежать в Германию. В течение нескольких месяцев перед побегом он смог вывести большую часть своих сказочных богатств в разные страны и там спрятать. Золото, бриллианты, украшения, картины и переводные векселя исчезли в тайниках Германии, Франции, Португалии и Аргентины. Часть сокровищ Отто вскоре после падения Рейха была обнаружена, часть объявилась лишь в 1949 году. Имущество стоимостью в 60 миллионов франков было найдено в Лиссабоне, гобелен 17 века в Мюнхене, ящик с массивными серебряными подносами в Фюрстенфельдбрюке, 15 картин Мане, Коро, Сеслея и Ренуара в крестьянской усадьбе Пфаркирхене. Большая же часть ценностей исчезла бесследно. Сам Отто был арестован американцами 6 августа 1945 года в Мюнхене и помещен в тюрьму Штадельхайм. На следующее утро его нашли мертвым. Он повесился в камере. Генерал МакАлистер вскоре после войны умер от инфаркта. Генерал Бодлей после капитуляции Германии отошел от активной деятельности и до 1955 года занимал пост шефа британской секретной службы. Он ушел в отставку в один день с Уинстоном Черчиллем и последние 5 лет жизни провел с больной дочерью в скромном маленьком домике, приобретенном им в Саксесе. В Ковентри он никогда не приезжал. После удивительного побега Мишель Лемер из отеля «Летиция» 29 июня 1944 года никто о ней, равно как и о бароне де Бельвуаре, ничего не слышал. Никто, кроме старой Луизы Лемер, которая регулярно приносит цветы на могилу Бруно Мореля на кладбище Пер-Ла-Шез. Но она, само собой разумеется, ничего и никогда не расскажет. Конец книги. Ноябрь 1999 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Юрий Заборовский.